Вместе с зельем преломления Питон передал мне 200 тысяч наличными. Очень приличная сумма. Окажись мы в любом другом городе, обзавелись бы хорошей тачкой. А вот в Ультруде за те полчаса, что нам выделили копы, Башмак отыскал только двудверное коричневое купе с белыми полосками на крыше. Тачка была едва ли не ровесницей Башмака. Подражая своему новому хозяину, она 20 минут ехала тихо и спокойно, мерно работая двигателем, а следующие 10 рассказывала истории, ходила ходуном, вздрагивала и делала длинные паузы, во время которых двигатель глох. В этой тачке не часто ездили на заднем сиденье. В отличие от передних пошарпанных кресел с отметинами упавших окурков, заднее выглядело почти новым. Приятная бежевая ткань и сохранившийся ворс. Я чувствовал себя виноватым за то, что запачкал его кровью. Мы простояли больше часа, и Башмак по-прежнему ковырялся в двигателе. Сквозь щели открытого капота я видел лишь его руки и редко макушку, когда механик погружался во внутренности машины с головой. Тебя сидела на переднем сидении. Она так и не отошла от случившегося и не выпускала пистолет из руки. Лишь на короткое время клала его на панель, а затем снова брала. Этого не случилось бы, если бы мы меньше доверяли твоему Башмаку, сказала она. Но все равно спасибо. Пожалуйста, что будем делать, если нам нельзя возвращаться в Стольный? То, сколько было твоей сестре, когда она пропала? Меньше года, после паузы ответила Тебя. Как это случилось? Видовы заставы продают минералы человеку в Стольном по прозвищу Хек. Раньше старейшина позволял. Почему ты не называешь его отцом? Тебя помолчала. 20 лет назад отношение старейшины к Стольному было куда лучше, чем сейчас. Мы поставляли в Стольные минералы, и нам хорошо платили. Связь налаживалась. Привыкшие жить в затворничестве жители деревни больше узнавали о мире. В Стольный начали ездить не только караваны с минералами, но и одиночные торговцы. Как-то на встречу с Хеком в Стольный поехал отец с матерью и маленькой Даной. Они провели в Стольном 2 дня и уехали, а на выезде из города на них напали и похитили Дану. Многие годы отец искал ее, но так и не нашел. Тогда он окончательно разочаровался в Стольном, объявил всех обманщиками и лжецами и вновь запретил жителям видовых застав налаживать контакты. Детям, которые рождаются в видовых заставах, рассказывают, что мы живем в изоляции едва ли не 1000 лет, и что все это время нам помогает священный холм. Те, кто не согласен слепо верить испуганному старейшине, знают, что это неправда. Так или иначе, но на протяжении всего своего существования видовы заставы контактировали со Стольным. Похожую историю я уже слышал. Первую рассказала Миса. Она сама оказалась похищенным ребенком, но по случайным обстоятельствам ее выкупили будущие родители из города горняков. Интересно, что события происходили примерно в одно и то же время, около 20 лет назад. Допустим, твоя сестра Дана жива. Почему ты думаешь, что она в Стольном? Я так не думаю. Вернее, я в этом не уверена. Стольный – это лишь место, с которого стоило бы начать поиски. Там можно поискать ублюдков, которые занимались похищениями. Сейчас, когда прошло много времени, некоторые из них могут стать более разговорчивыми. Нужно найти потерянные кусочки пазла. Люди нередко жалеют о поступках, которые совершили в прошлом. Некоторые были бы не прочь покаяться. Ты не первая, от кого я слышу о похищениях. Я знаком с девушкой, которую похитили около 20 лет назад, но та чудом нашла новую семью. Она говорила, что покушения в то время были довольно частыми и полагала, что за этим стоят люди из Дарграда. Слышала что-нибудь об этом? Нет, тебя помотала головой. Хочешь сказать, что Дану нужно искать в Дарграде? Возможно, ответил я и достал из рюкзака зелье преломления. Башмак замкнул какие-то провода под капотом, и машина завелась. Снизилась вибрация кузова. В салоне стало тише. Механик не остановился на достигнутом и вновь склонился над капотом, теперь уже настраивая что-то на рабочем движке. «Узнал что-нибудь еще?» – спросила Тебя, глядя на зелье преломления. «Я так и не поняла. Ты сказал, что внутри что-то живое. Как это?» Пропустив вопрос Тебе мимо ушей, я закрыл глаза. В сплетении основных и вторичных звеньев материи, которые походили на корни дерева, блуждала лишняя энергия, 5 доступных связей. Полученных при повышении объема материи до 25 относительных единиц. Стоило хорошенько напрячь мозги, а значит лишние ресурсы не помешают. Свободную энергию я потратил на создание основных звеньев интеллекта. Сила 15, ловкость 20, выносливость 15, восприятие 26, интеллект 25. Рука сжимала контейнер, внутри булькало зелье. Я рассматривал соединение по памяти, а контейнер держал в руке, чтобы избавиться от лишних вопросов со стороны Таби. Зелье преломления отличалось от любого другого своей основой. Как и любые суперингредиенты или зелья на их основе, оно состояло из химической и энергетической части. Химическое не вызывало вопросов, энергетическое только из них и состояло. Теперь я понял, что сложные энергетические связи перестраивали себя и преобразовывались в любую нужную форму, подобно тому, как это делают структуры одаренных. Подобно тому, как я преобразовываю энергетические заготовки в нужные основные звенья, так и элементы трансформируются в недостающие связи и соединения. Меня мучили вопросы: кто создал зелье преломления, из чего его сделали, как они умудрились поместить внутрь отдельные куски материи, как вообще такое возможно. Тачка на ходу, сказал Башмак и ввалился за руль. Пару тысяч точно протащит. Куда едем? Башмак посмотрел на Табию, а та непривычно для себя промолчала. Пожала плечами и посмотрела на меня. Если нет идей, продолжил Башмак, то могу предложить одно интересное местечко неподалеку от. Даже не думай, сказал Табия и постучала стволом по пластиковой панели. Поедем в Истов, сказал я. Там есть человек, у которого могут быть ответы. Глава 12. Тумба. Истов показался на рассвете. Мы спускались с растянувшегося на сотню километров горного плато. Вниз уходила зигзагообразная дорога. Дул сильный боковой ветер. Тучи нависли над нами на расстоянии вытянутой руки. Они клубились в центре, а по бокам размазывались полосами, будто повторяли силуэт гор, с которых ветер сдувал снежные шапки. Нижний край облаков светился оранжевым. Этот же цвет отражался в мокром асфальте. Под колесами дорога казалась темной и влажной, а вдали превращалась в вулканическую реку. Мы проехали кафе, заправку, а затем и мотель, где останавливались с острым Кимом. Путь наш лежал в Истов к торговцу зельями, тому самому, что достал для меня зелье преломления. В кафешке неподалеку от торгового центра мы позавтракали. Блины с творогом и чашка черного кофе показались неповторимым изыском. До открытия торгового центра оставалось еще полчаса, и я поведал Башмаку с Табией свои мысли. Скорее всего, похищения детей 20 лет назад были как-то связаны с Дарградом. Стопудово, подтвердил Башмак, засасывая очередной метр пасты. Я слышал, что Дарград никогда не брезговал рабством, и в стольном придурков хватало, но тех омутали только простаков. Не знаю, как было 20 лет назад, но последние 10 псы навели в стольном порядок. Если бы братство или группу отморозков застукали за подчинением одаренных, их структуры растворились в энергетическом поле земли. А еще я слышал, что в Дарград не так просто попасть. Считай, что невозможно, Башмак рыгнул через кулак. Простите, попасть почти невозможно. Говорят, в город пускают только коренных жителей и торговых партнеров, а гостей только по именному приглашению. Поэтому мы и приехали в Истов. Здесь есть торговец, который достал для меня зелье преломления. У него есть выход на торговцев из Дарграда. Это может стать нашим билетом в город. Звучит нормально. Башмак отставил тарелку и глотнул пиво, но я бы в Дарград не совался. Не того мы полета птицы, чтобы лезть туда. Кстати, по дороге в Дарград есть деревня. Забыл, как называется, но там братья Шаровы делают под заказ лучшие движки на материке. Они – мои хорошие друзья, и мы могли бы там остановиться. Мы от знакомства с Витаном еще не отошли, сказал Тебя. Да ладно, вам. Кто ж знал, столько лет прошло. Часы показывали начало 9. Пара простаков вошли в двери торгового центра. Я вытер салфеткой рот и положил на стол купюры. Нам пора. Торговец запаздывал. Наряду кипела жизнь. Между прилавками сновали одаренные и простаки. Мы с Табией встали возле закрытого павильона, а Башмак отошел чуть дальше, посмотреть электронику и запчасти. Что интересует? Оживился продавец. Посмотрю. Башмак сунул руки в карманы и вжал голову в плечи. Лучшие цены в городе. Свечи, лампы, фильтры. Продавец провел рукой над товарами. Масла, тормозная жидкость. Если нужно что-то под движку или подвески, будем смотреть в каталоге. Так, что интересует? Башмак склонился над прилавком и взял свечу зажигания. Повертел ее в руках, посмотрел зазоры и надписи. Фирмовые, Трида. Продавец выскочил из-за прилавка, притулился к механику и показал надпись. Скорее твой движок ляжет, чем эти свечи откажут. Если брать 4 штуки, то будет с хорошей скидкой. Сколько берешь? Знаю я такую Триду, Башмак бросил свечу на прилавок. Чего? Мужик с растрепанными соломенными волосами злобно зыркнул на покупателя. Не бросай, а ты людям дерьмо витоговское под видом трейда не продавай. Какое дерьмо? Продавец выхватил брошенную свечу и сунул Башмаку под нос. Надпись читай, умник. Да такие надписи даже паленые мехи в гаражах делают. Что ты мне тычешь? Убери. Настоящая трейда. Настоящее говно это... А не трида. Башмак взял с прилавка желтую коробку и достал фильтр. А это что? Слышь, ты чего тут хозяйничаешь? Не хочешь покупать? Проваливай. Ты самый умный что ли? Подделку второсортную в коробку из-под чугунной долины сунул. Дай сюда. Продавец перегнулся через прилавок и принялся вырывать у Башмака фильтр. Механик был сильнее торгаша. Удерживал запчасть одной рукой, когда тот пытался вырвать двумя. «Слушай, народ!» — крикнул механик, задирая фильтр над головой. «Не покупайте у этого барыги ничего. Он под видом фирменных запчастей, всякую хероту вам. Закройся, перхоть!» Раздался звонкий шлепок. Башмак повел головой. На щеке отпечатались три красных костяшки. Сам напросился. Торговец попятился. «Я не хотел тебя трогать, но ты тоже. Ты кого перхотью назвал?» Башмак смял в руке фильтр. «Ладно, ладно». Торговец попятился вглубь павильона. «А чего ты кричать начал?» Башмак бросил смятую железяку на землю и медленно обошел прилавок. Плечи спрятались в павильоне. Послышались звуки ударов и стоны. Через минуту Башмак покинул павильон и подошел к нам. «Ты набил ему рожу из-за надписей?» «Спросила тебя». «Профессиональная хватка», — ответил Башмак и пошел к соседней лавке. Мы простояли возле палатки торговца около часа. Башмак обошел все павильоны и каждого второго продавца обозвал шарлатаном. В считанные минуты он заработал себе репутацию въедливого клиента. При его появлении продавцы кричали, отмахивались и даже закрывали павильоны. К счастью, до рукоприкладства больше не дошло. Напоминанием, что связываться с Башмаком – плохая идея, служили два фиолетовых фонаря под глазами у торговца запчастями. Тебя узнала номер телефона торговца ингредиентами, и я ему позвонил. Абонент был недоступен. Он здесь больше не появится, обратился ко мне случайный покупатель. Извини, передо мной стоял невысокий лысый мужичек в джинсах и вязаном свитере. Он держал руки за спиной, но судя по покою материи не собирался выхватывать ствол. Торговец здесь больше не появится, повторил лысый. Пойдемте со мной. Мужичок развернулся и пошел прочь, как бы оставляя за нами выбор, идти или не идти. Мы переглянулись с Табией. Я кивнул и пошел за шлифованной головой. Табия метнулась к Башмаку и потащила его следом. Мы вышли на улицу и пошли дворами. Позади остался торговый центр, продуктовый магазин, парковка. Пересекли квартал по диагонали и направились к пятиэтажному дому. Вошли в подъезд номер 3 с нерабочим домофоном и остановились возле квартиры на первом этаже. «С тобой хочет поговорить Тумба», — сказал лысый и открыл дверь. Из квартиры на лестничную площадку упал белый, похожий на больничный свет. «Я вошел первым, за мной, тебя, последним, Башмак». Увиденное не вязалось с пошарпанной пятиэтажкой и вонючим подъездом. Язык не поворачивался называть это квартирой. Мы оказались в просторном помещении без стен. Бетонный пол кое-где устилали железные решетки, а где-то – резиновые ковры. На потолке висел неприкрытый короб вентиляции и продолговатые галогенные лампы. Помещение было завалено коробками, ящиками с надписями и бочками. Барахло лежало организованно. Коричневые деревянные ящики без опознавательных знаков, в дальнем левом углу на полу. Небольшие зеленые коробки с заводской маркировкой, в ближнем левом углу на стеллаже бочки, на железной решетке, вокруг которой стояли стойки с натянутой бело-красной лётной. Мы прошли вглубь помещения. За ящиками открылась картина поинтересней. Там стоял стенд с оружием, а перед ним три стола с раскрытыми ящиками, в которых лежали патроны, приборы и холодное оружие. В дальнем углу помещения в железном каркасе без стенок, который изображал кабинет, на вращающемся кресле сидел одаренный. Позади него мерцали экраны компьютеров, пищал какой-то прибор, и дымилась чашка с кофе. Казалось, что через раздолбленный подъезд мы вошли не в квартиру на первом этаже, а в портал. Преображение из угнетающей действительности во впечатляющую технологичность случилось слишком неожиданно. Все эти контейнеры, пушки, боеприпасы и само помещение впечатляли, но хозяин приковывал внимание еще больше. На нас смотрел мужик с высоким лбом и зачесанными назад волосами. Он носил красную рубашку с одним рукавом, поверх которой висел серый фартук. Раздувшаяся рука клонила его на правую сторону. «А ты совсем молодой, сказал мужик и поднялся. Внутри у него мерцала красная материя, но с ней было что-то не так. Вместо привычного скопления в грудной клетке, я увидел какой-то расплывчатый образ. Материя не концентрировалась по центру торса, а расползалась. Она походила на комету с хвостом, который остался в руке. Рука была большой, как две ноги вместе взятые. Над бицепсом обрывался рукав рубашки. Он был не в состоянии спрятать это. Рука бугрилась, но не мышцами, а наростами или опухолями. Мужик подошел чуть ближе. Шагая, он завалил корпус на левую сторону, чтобы создать противовес обезображенной мутировавшей руке. «Меня зовут Тумба, а ты кто такой?» «Я кто такой?» Я ткнул себя пальцем в грудь. На местном рынке я искал продавца ингредиентами. К нам подошел какой-то тип и предложил пройти с ним. «И ты спрашиваешь у меня, кто я такой?» Продавец спекся. Мужик ни с того ни с сего долбанул ногой по нагромождению ящиков. Не лапой. Башмак спрятал руки за спину и вытянулся по стойке смирно. На столе раскачивался какой-то контейнер. Накренился вправо-влево, а затем предательски завис, упал и покатился по столу. «Чего ты кричишь-то так?» — обиженным голосом сказал Башмак, подхватил контейнер и спрятал руки за спину. «Я же просто посмотреть хотел. Слышь, глыба, бородатая, а тебя не учили, что чужие вещи нельзя брать без спроса?» Башмак скривился и набрал в легкие воздуха. Он хорошенько размялся на рынке и приготовился продемонстрировать мастерство ругани, но Тебя сдуло его ударом под ребра. Башмак скрестил руки на груди и уставился в потолок. «Ты грохнул человека сардины. Вот я и спрашиваю, кто ты такой?» «Сардины? Не понимаю, о чем ты?» «У меня был вопрос к продавцу ингредиентов. Если его здесь нет, то зелье преломления — это тебе не бормотуха за полтинник. Ты думал, что так просто купишь его, и никто не поинтересуется? Ты можешь объяснить нормально, зачем ты искал торговца?» Отвечать я не спешил. Сначала внимательно посмотрел Тумбе в глаза, а затем скользнул на материю. В глазах я увидел возбуждение с оттенками дружелюбности. Он не выглядел злым. Он выглядел, как старший брат, который ругает младшего, но делает это во благо. А что его материя? Опыт позволял мне сканировать одаренных, не напрягая основные звенья. В этот раз я задействовал пару, восприятие и интеллект, и все равно ничего не понял. Энергия в структуре у Тумбы бурлила и пенилась. Разве в таком состоянии он не должен был крушить все налево и направо? Увиденное не вязалось с происходящим. Рука каким-то образом влияла на структуру, нарушая энергетические потоки. Хотел купить еще зелье, сказал я. Не ври, Сайлок. Хотел бы купить, позвонил или отправил своего дружка из города горняков. На крайняк послал бы кого-нибудь из стольного. Ты приехал лично, а еще притащил своих друзей. Задействовав звенья восприятия, я просканировал территорию вокруг. В помещении никого не было. Некоторые одаренные умели прятать свечение материи. Наглядный тому пример – воины Виадовой заставы. С подобным я сталкивался редко, а значит, Тумба, скорее всего, был один. Если я скажу что-то лишнее, то мы уладим этот вопрос. Мертвые не болтают. Я хотел найти человека, через которого торговец достал зелье преломления. Я поднял глаза, а ты посмотрел Тумбе в глаза. «Это ты? Зачем оно тебе?» — спросил Тумба и, помогая себе левой рукой, взгромоздил правую на ящики. «Нам нужно попасть в Дарград». «Ха!» — смешок прозвучал слишком искусственно. «Теперь тебе дорога в Дарград закрыта. Или у вас есть приглашение?» Мы одновременно помотали головами. «Красавица, хватит теребить пушку. Сделай лучше нам чаю», — Тумба показал на стол, занятый под полевую кухню. «А ты, борода, вылетишь отсюда пробкой, если еще раз прикоснешься к моим вещам». Тумба сдул пар и пригубил напиток. «Я прожил в Дарграде 10 лет. Потом пришлось уехать». Он шевельнул плечом обезображенной руки. «Хотите узнать больше о Дарграде?» «Дарград – один из древнейших городов материка. Он славится сильнейшими одаренными, богатством и своим влиянием на другие города. Однако Дарград силен не своим названием или историей. За величием этого города стоят конкретные люди. Если не распыляться на братство средних и высоких эшелонов, а остановиться только на столпах, то их всего три. Правитель Перон, работорговец Сарадан Драрак Орлонжи Сардина и алхимик Икар. Раз в несколько сотен лет имена меняются. Приходят новые люди, но продолжают вести те же дела. Перона считают главой Дарграда. Он управляет стражей, организует работу судов и собирает налоги. Вдобавок к этому Перон владеет самой большой сетью банков в Дарграде, что и позволяет ему стоять на одной ступени с Сардиной и Икаром. Сарадан Драрак Орл, сын Драрака Орлаши Муши человека, который умудрился закрепить в Дарграде работорговлю. Сардина и его отец заработали на этом бесчисленное количество денег, сделали десятки тысяч людей несчастными и столько же убили. В большей степени отец Сардины повлиял на то, каким мы видим Дарград сегодня. Сын продолжает дело отца, и нужно сказать, получается неплохо. Простаки и одаренные по-прежнему продаются и мрут, а значит Сардина не сбивается с пути своего отца. Последний из самых влиятельных, Икар, величайший из известных в мире алхимиков. Икар очень мудр, очень опытен и очень стар. Икар обладает навыками, позволяющими создавать зелье преломления, без которого Дарград не может существовать. В последнее время с созданием зелья преломления в Дарграде появились кое-какие проблемы. Из-за этого сильно возросла цена. Ты сказал, что я убил человека Сардины. Так кто из них занимается созданием зелья? И почему вообще за мной следили? Я ведь купил зелье, а не украл. Как я уже сказал, в последнее время в Дарграде ощущается нехватка зелья. Не знаю, с чем это связано, но думаю, именно это и заставило Сардину узнать, кому со стороны понадобилось зелье. Какое ему дело до зелья, если он занимается работорговлей? Вклинилась в разговор Тобя. Ты знаешь, что они делают с похищенными девочками. Многие из них погибают. Они остаются в Дарграде или их полегче. Тумба посмотрел на Тобию. Теперь понятно, зачем тебе нужно попасть в Дарград. Тумба перевел взгляд на меня. В общем, Сардина, Икар и Перон, все они повязаны друг с другом. Бизнесы разные, но влияние слишком большое. Перон управляет денежными потоками, на нем завязано вообще все, а Сардина – главный покупатель Икара. Что они делают с зельем? В Дарграде считается престижным иметь в рабах одаренных. Они лучше справляются с обязанностями, а те, кого энергия одарила особенной структурой, обладают полезными качествами. Представьте себе раба с навыками ментального вмешательства, восстановителя структуры или первоклассно разбирающегося в технике. Мы с Тобией бросили взгляд на башмака, и это не ускользнуло от внимания Тумбы. Беда в том, что простаков гораздо легче заставить быть рабами. У простаков и в других городах не так много прав. Они признают свое природное подчинение перед одаренными и мирятся с рабством. К тому же за последнюю сотню лет в Дарграде появилось сразу несколько институтов, которые борются за права рабов. Рабство из Дарграда уже не искоренить, только если выжечь весь город напалмом, а Сардину и всех его родственников растворить в кислоте. Но в Дарграде есть люди, которые помогают рабам, протаскивают на подпись правителю законы, акты и тому подобное. Быть рабом в Дарграде в наше время и быть рабом в Дарграде 50 лет назад – совершенно разные вещи. Теперь рабы походят больше на прислугу. Хозяева обязуются платить им деньги, воздерживаться от телесных наказаний. Хозяева могут быть сами наказаны, если их уличат в перепродаже неугодных рабов на растерзание. Короче, простаки, у которых нет особого выбора, соглашаются быть рабами. Тумба сделал глоток и закрыл глаза. Чай был успокаивающим. Примеси напитка попали в кровь и добрались до материи. Бурлящая внутри Тумбы энергия чуть успокоилась, хотя волнения так и не прекратились. С одаренными дела обстоят иначе. Одаренные не хотят быть рабами. Их приходится. Тумба задрал голову и поскреб ногтями по щетинистой шее. Их приходится успокаивать. Успокаивать? Переспросил башмак. Это как? При помощи зелья подчинения. Самое распространенное зелье в Дарграде. Основным ингредиентом для него является зелье преломления, которое делает Икар. Вводишь такой препарат одаренному, и тот становится послушным. Ублюдки. Прошептала Тобя. «Давай-ка вернемся немного назад», — сказал я. Сардина послал человека, чтобы тот проследил за покупателем зелья преломления. Я его убил. И кто ты такой? Ты человек Сардины? Почему ты нам все это рассказываешь? Дарград не любит общаться с внешним миром. Или, если сказать точнее, они не любят общаться с ним на равных. Вот только деваться им некуда. Раньше Дарград обладал самыми большими ценностями и имел внутри своих стен все необходимые ресурсы и роскоши. Теперь появились технологии, программы, мобилы. Не дешевле золота ценится информация. Дарград не хочет контактировать с внешним миром, потому как боится потерять свою уникальность. Боится, что это приведет к переменам, боится влияния других городов. Но не контактировать с внешним миром он больше не может. Если они закроются за стенами, то очень скоро потеряют превосходство. Технологии помогут другим городам сравняться с Дарградом по силе. Вот они и предпочитают общаться с внешним миром через полулегальных людей, так скажем. Выбирая своими послами таких людей, как я, они поддерживают секретный и мистический имидж Дарграда. Значит, ты один из них. Тебя уставилась на тумбу, и на лице у нее заиграли челюстные мышцы. «Разве я так сказал?» — фыркнул Тумба. «Тогда почему ты?» «Я долгое время работал под предводительством Икара, не с самим великим алхимиком, но с одним из его помощников. Я доставал ингредиенты, одни просто перекупал, а за другим приходилось совершать целые экспедиции. Больше 15 лет я работал в братстве Икара, и за это время обзавелся огромными связями по всему материку. Моя жизнь в Дарграде походила на бесконечный курорт». Тумба отвел глаза в сторону и предался воспоминаниям. «Я наладил свою работу так, что в последние годы мне даже не приходилось покидать Дарград. Проверенные курьеры доставляли ингредиенты почти к самым стенам города. Только один раз в год я выбирался в экспедицию, тогда как все остальное время пользовался благами этого ужасного, но великого города. Как же ты спал по ночам, зная, что достаешь ингредиенты, которые делают одаренных рабами?» Тебя сжала кружку. «Мне пришлось пережить многое. Живя вне Дарграда, я осознал свои поступки. От прошлого не убежать. Мне ничего не остается, кроме как вспоминать прекрасные дни наслаждения, а чувство вины приходит само собой. Оно поселилось внутри и проделало в сердце сквозную дыру. 7 лет назад, когда я собирал караван на север, меня попросили об услуге. Ничего такого. Я часто выполнял поручения, если они приходились по пути следования. Ко мне пришел Толков, правая рука Сардины. Он сказал, что Сардине нужны новые одаренные и попросил прикрепить к нашему каравану группы своих головорезов. Я должен был провести их далеко на север, где они рассчитывали найти дикие поселения, и они нашли бы их. Они там были, я видел. Такие люди, как Толков, не слышат слова «нет». Мое он услышал. Нужно сказать, что это произвело на него большое впечатление, Тумба хмыкнул. Настолько большое, что он решился убить меня прямо в доме Икара. Алхимики выбежали на мои крики, когда Толков ударом когтя прорвал мою грудь, а заодно почти отделил филейную часть от кости. Тумба прочертил пальцем полосу у себя на груди и повел палец дальше, по бицепсу через локоть к предплечью. Коготь из трионовой стали провал плоти структуру. По счастливой случайности структура не разрушилась полностью, ее часть ушла в разорванное плечо. Алхимики мне помогли, вытащили с того света, а рука со временем сдержала покореженную структуру, хотя ей за это сильно досталось. И теперь звенья интеллекта раскладывали все сказанное Тумбой по полочкам, но цельной картины таки не видели. «И теперь ты работаешь на кого?» «Я по-прежнему помогаю с поставками ингредиентов в Дарград, а также помогаю сбывать зелья, приготовленные в Дарграде. Я тот человек, через которого торговец вышел на Дарград. Я достал для тебя зелье преломления. Осталось понять, как к этому причастен Сардина. Почему его человек следил за мной? Это он поднял на уши весь стольный, чтобы найти меня? Это он?» Тумба кивнул. «А вот почему? Хороший вопрос. Скорее всего, проблема кроется внутри Дарграда. Вероятно, Икар что-то делит с Сардиной, но я слишком мало и слеп, чтобы знать столь важные вещи. И все это ты нам рассказал, чтобы что?» «Чтобы ничего», — перековеркал меня Тумба. «Сардина ведет вне Дарграда какую-то игру. Разозлился из-за того, что ты убил его человека. Попробовал быстро отомстить, а когда не вышло, отыгрался на торговце, потому что тот был последним связующим звеном. Он мертв, труп я не видел, но не сомневаюсь. Мой человек сообщил, что вы приехали в Истов, и я был очень удивлен этому. Мне стало интересно. Я захотел узнать, зачем вы приехали. Стало вдвойне интереснее, когда я узнал, что вы хотите попасть в Дарград». Тумба усмехнулся. «Это возможно?» — спросила Тебя. «Легальным и даже полулегальным путем? Нет. Люди Сардины либо грохнут вас, либо используют. А нелегальным? Может быть, может быть». Глава 13. Глаз. Тумба оказался нормальным мужиком. Его молодость была бурная и запоминающейся, а когда она закончилась, то оставила в голове сомнения и сожаления. Не сказать, что Тумба рвался нам помогать, скорее он хотел ввести нас в курс дела, чтобы мы понимали, что нас ждет. Ему это ничего не стоило. Сардина косвенно отыгрался на торговце, а Тумба, прикрыв себя, дал нам следующую зацепку, оставшись в тени. И все же его помощь нельзя было не оценить. Дарград, о котором мы знали только по слухам и домыслам, приоткрылся. Если прежде он походил на закопанный скелет динозавра, о природе которого можно было только догадываться, то сейчас Тумба раскопал позвоночник, голову и хвост. Реликвия обрела форму, размер и описание. Из мистического города Дарград превратился в чуть более реалистичный, хотя дымовая завеса секретности по-прежнему присутствовала. За день мы проехали 800 километров и добрались до населенного пункта под названием Оазис. На двух железных столбиках, что торчали возле дороги на въезде в городок, отсутствовала табличка с названием. Вероятно, раньше город назывался по-другому, но обстоятельства его переименовали. На Оазис город действительно походил, но не потому, что был расположен в пустыне. Оазисом этот городок называли из-за большого удаления от других городов. На протяжении 500 километров мы не встретили ни одного населенного пункта, за исключением парочки брошенных деревень. Целый день мы ехали по пустой дороге с однообразными пейзажами, и когда увидели отголоски цивилизации, то и вправду приняли их за оазис. Ну, слава Всевышнему, приехали. Выдохнул Башмак, расправил плечи и растекся в сиденье. Уже 200 километров движок троиты перегревается. Еле дотянул. Оазис встретил нас серым зданием с шиферной крышей. Если бы не указатель с колонкой и шлангом, я бы и не догадался, что это заправка. От основной дороги съезд на заправку отделялся вкопанными покрышками. Там же стоял деревянный стенд на деревянных сваях. Изображение на нем выцвело и потрескалось, превратившись в кусочки пазла с завернутыми краями, подобно тому, как на грязевой луже засыхает и трескается корка. «Город-спутник», — сказал Башмак, заворачивая на заправку. «Первый и последний населенный пункт перед Дарградом». Башмак пошел заправляться, а мы с Табией вышли из машины размять ноги. Путешествие длиной в несколько тысяч километров порядком утомило. Табия больше не закипала по каждой мелочи и не угрожала разорвать печать, хотя решительность и рвение никуда не делись. «Ты понял, где мы должны найти этого глаза?» «В доме напротив церкви», — ответил я и разглядел вдали купол с крестом. «Какого это, жить среди людей и знать, что они заблуждаются?» Табия презрительно зыркнула на меня, отошла на пару шагов и пнула камень. Тот проскочил в отверстие колеса на обочине и выскочил на главную дорогу. Движение в оазисе было оживленное. Мимо камня проехали две машины. Микроавтобус с открытым и пустым прицепом и джип с приспущенным задним колесом. Мы были гостями в оазисе, но на нас никто не пялился. Гостями в оазисе были все. Город-спутник представлял из себя некую перевалочную базу. Для одних он служил стоянкой перед последним рывком в Дарград, для других – местом переброски товаров, для третьих – местом заработка, для четвертых – убежищем. «Временами я и сама не знаю, что лучше – жить как все или идти своей дорогой», – сказал Табия. «Я оказалась на другой половине материка, возле города, которым нас в детстве пугали. Отец и сейчас считает Дарград копилкой всего самого плохого, что существует в мире, и, вероятно, он прав. Каковы шансы, что я найду там Дану, и что я буду делать, если ее там нет? Сейчас не лучшее время для сомнений», — ответил я, «сосредоточься на том, что нам нужно попасть внутрь. А если я хочу вернуться?» «Шутишь? Едва ли я поверю, что ты говоришь правду», — ответил я и на всякий случай посмотрел на материю Таби. «Ну, предположим, она повернулась ко мне и скрестила руки на груди. Мы проделали такой пути и... Тебе ведь самому нужно попасть в Дарград». Так, гремя дверью, Башмак вышел из заправки. В охапке прижатых к груди рук он держал еду и воду. «Открывай кран», — взревел механик, оборачиваясь к заправке. Шланг дернулся, и топливо полилось в бак. «Ты притащил нас сюда, потому что тебе самому нужно в Дарград». Работорговцы и похищение одаренных отлично вписываются в общую картину. «Когда мы наткнулись на пост Устольного, то сдали назад, а теперь собираемся пробраться в город, о котором ничего не знаем, и где нас никто не ждет», — сказала Табия и наклонила голову к плечу. «Если бы тебе нужно было попасть в Стольный, ты бы это сделал. Вероятность того, что похищенная девочка оказалась в Дарграде, больше, чем, допустим, ты потерял телефон», — перебила Табия. «Что ты будешь делать, если кому-то надо? У меня есть запасная мобила», — крикнул Башмак, закидывая покупки на заднее сиденье. «Прикупил на рынке на всякий случай». «Заткнись. Какой еще телефон?» — спросил я. «О чем ты? Потеряв телефон дома, где ты в первую очередь будешь его искать?» Табия подошла ближе, впиваясь в меня взглядом. Заглянешь под кровать или поедешь на рынок к скупщикам. Мы должны были проверить стольный. Ты мог хотя бы попросить об этом своих людей. Вместо этого, мы премся в Дарград. Щелкнул пистолет бензоколонки. Я повернулся на шум и встретился глазами с Башмаком. Тот стоял, облокотившись о крышу, и вопросительно смотрел. Я оказался под перекрестным зрительным огнем. Хорошо, я развел руками. Мне тоже нужно в Дарград. Так я и знала. Но это не значит, что я в первую очередь думаю о себе. Потерянный телефон я, конечно же, искал бы под кроватью, но не в том случае, если бы потерял его 16 лет назад. Откуда ты знаешь, что в стольном ее нету? Я не знаю. Не прицепи ты ко мне свою долбанную печать, я отправил бы тебя в город одну. Не понял, а зачем тебе в Дарград? Башмак выпучил глаза. Это не так просто объяснить. Зачем? Крикнула тебя. Чтобы узнать о себе, ответил я и пошел к машине. Поехали. Дом напротив церкви оказался даже не домом. Это была одиночная будка, которая напоминала пропускной пункт со шлагбаумом. Обычно в таких сидят кассиры и принимают мелочь за проезд на парковку. Однако шлагбаума рядом с будкой не было, как и самой парковки. В крошечном квадратном здании с пластиковой дверью горел свет. В желтом отблеске за закрытыми жалюзями раскачивалась тень одаренного. Рядом с будкой стояли две машины.